Рождение и воспитание Геракла. В Микенах правил царь Электрион. Телебои похитили у него стада под предводительством сыновей царя Птерелая. Телебои убили сыновей Электриона, когда они хотели отбить похищенное. Царь Электрион объявил тогда, что он отдаст руку своей красавице-дочери Алкмены тому, кто вернет ему стада и отомстит за смерть его сыновей. Герою Амфитриону удалось без боя вернуть стада Электриону, так как царь телебоев Птерелай поручил охранять похищенные стада царю Элиды Поликсену, а тот их отдал Амфитриону. Вернул Амфитрион Электриону его стада и получил руку Алкмены. Недолго оставался Амфитрион в Микенах. Во время свадебного пира, в споре из-за стад, Амфитрион убил Электриона, и пришлось ему с женой Алкменой бежать из Микен. Алкмена последовала за своим молодым мужем на чужбину только с тем условием, что он отомстит сыновьям Птерелая за убийство ее братьев. Поэтому, прибыв в Фивы, к царю Крионту, у которого нашел себе Амфитрион пристанище, он отправился с войском против телебоев. В его отсутствие Зевс, плененный красотой Алкмены, явился к ней, приняв образ Амфитриона. Вскоре вернулся и Амфитрион, и вот от Зевса и Амфитриона должны были родиться у Алкмены два сына-близнеца. В тот день, когда должен был родиться великий сын Зевса и Алкмены, собрались боги на высоком Олимпе. Радуясь, что скоро родится у него сын, Эгида державный Зевс сказал богам: «Выслушайте, боги и богини, что я скажу вам. Велит мне сказать это мое сердце. Сегодня родится великий герой. Он будет властвовать над всеми своими родственниками, которые ведут свой род от сына моего, великого Персея». Но жена Зевса, царственная Гера, гневавшаяся, что Зевс взял себе в жены смертную Алкмену, решила хитростью лишить власти над всеми персеидами сына Алкмены. Она уже прежде рождения ненавидела сына Зевса. Поэтому, скрыв в глубине сердца свою хитрость, Гера сказала Зевсу: «Ты говоришь неправду, великий громовержец. Никогда не исполнишь ты своего слова. Дай мне великую нерушимую клятву богов, что тот, кто родится сегодня первым в роде персеидов, будет повелевать своими родственниками». В это время богиня обмана Атта овладела разумом Зевса, и, не подозревая хитрости Геры, громовержец дал нерушимую клятву. Тотчас покинула Гера светлый Олимп и на своей золотой колеснице понеслась в Аргос. Там ускорила она рождение сына у богоравной жены Персеиды Сфинелла, и появился на свет в этот день в роде Персея слабый, больной ребенок, сын Сфинелла Эрисфей. Быстро вернулась Гера на светлый Олимп и сказала великому тучегонителю Зевсу: «О, мечущий молнии Зевс отец, выслушай меня. Сейчас родился в славном Аргусе у Персеида Сфинелла сын Эрисфей, Он первым родился сегодня и должен повелевать всеми потомками Персея. Опечалился великий Зевс. Теперь только понял он все коварство Геры. Он разгневался на богиню обмана Атту, овладевшую его разумом. В гневе схватил ее Зевс за волосы и низвергнул со светлого Олимпа. Повелитель богов и людей запретил ей являться на Олимп. С тех пор богиня обмана Ата живет среди людей. Зевс облегчил судьбу своего сына. Он заключил с Герой нерушимый договор, что сын его не всю свою жизнь будет находиться под властью Эврисфея. Лишь 12 великих подвигов совершит он по поручению Эврисфея, а после не только освободится от его власти, но даже получит бессмертие. Громовержец знал, что много великих опасностей придется преодолеть его сыну, поэтому он повелел своей любимой дочери Афине Палладе помогать сыну Алкмены. Часто приходилось потом печалиться Зевсу, когда он видел, как сын его несет великие труды на службе у слабого, трусливого Эврисфея. Но не мог он нарушить данную Гере клятву. В один день с рождением сына Сфинелла родились и у Алкмены-близнецы. Старший — сын Зевса, названный при рождении Алкидом, и младший — сын Амфитриона, названный Ификлом. Алкид и был величайшим сыном Греции. Он назван был позднее прорицательницей Пифией Гераклом. Под этим именем прославился он, получил бессмертие и был принят в сон светлых богов Олимпа. Гера стала преследовать Геракла с самого первого дня его жизни. Узнав, что Геракл родился и лежит завернутый в пеленки с братом своим Эфиклом, она, чтобы погубить новорожденного героя, послала двух змей. Была уже ночь, когда вползли, сверкая глазами, в покой Алкмены змеи. Тихо подползли они к колыбели, где лежали близнецы, и уже хотели, обвившись вокруг тела маленького Геракла, задушить его. Как проснулся сын Зевса. Он протянул свои маленькие ручки к змеям, схватил их за шеи и сдавил с такой силой, что сразу задушил их. В ужасе вскочила Алкмена со своего ложа. Увидев змей в колыбели, громко закричали бывшие в покое женщины. Все бросились к колыбели Алкида. На крик женщин с обнаженным мечом прибежал Амфитрион. Окружили все колыбель и увидели необычайное чудо. Маленький новорожденный Геракл держал двух громадных задушенных змей, которые еще слабо извивались в его крошечных ручках. Пораженный силой своего приемного сына, Амфитрион призвал прорицателя Тересия и вопросил его о судьбе новорожденного. Тогда вещий старец поведал, сколько великих подвигов совершит Геракл, и предсказал, что он достигнет в конце своей жизни бессмертия. Узнав, какая великая слава ждет старшего сына Алкмены. Амфитрион дал ему воспитание, достойное героя. Не только о развитии силы Геракла заботился Амфитрион, он заботился и об его образовании. Его учили читать, писать, петь и играть на кефаре. Но далеко не такие успехи оказывал в науках и музыке Геракл, какие оказывал он в борьбе, стрельбе из лука и умении владеть оружием. Часто приходилось учителю музыки, брату Орфея Лину, сердиться на своего ученика и даже наказывать его. Однажды во время урока Лин ударил Геракла, раздраженный его нежеланием учиться. Рассерженный Геракл схватил кефару и ударил ею Лина по голове. Не рассчитал силы удара юный Геракл. Удар кефары был так силен, что Лин упал убитым на месте. Призвали в суд Геракла за это убийство. Оправдываясь, сказал сын Алкмены: «Ведь говорит же справедливейший из судей Радаманов, что всякий, кого ударят, может ответить ударом на удар». Оправдали судьи Геракла, но отчим его Амфитрион, боясь, чтобы не случилось еще чего-нибудь подобного, послал Геракла в лесистый Кефирон пасти стада.